Вероятно, он будет отрицать, что когда-либо говорил со мной. И если бы он изменил свои показания, полиция могла бы обвинить его в том, что он вводит ее в заблуждение. По моему мнению, он не скажет ничего». Джейми повернулся к Грейс, ожидая, что она его поддержит. «Как вы думаете?» — спросил он. «Вы со мной согласны?» «Нет», — ответила она. «Нет, не согласна». Джейми взглянул на Изабеллу, которая многозначительно изогнула бровь. У нее появилась идея. «Нужно, чтобы вор поймал вора», — сказала она. «Как вы заметили, здесь нам не справиться самим. У нас нет никаких доказательств финансовых махинаций. Мы, несомненно, не сможем доказать, что существует связь между всем этим и смертью Марка Фрейзера. Да и вообще, кажется, что дело не в этом, такой связи просто нет. Так что нам нужно сообщить Джонни Сандерсону, что мы больше не интересуемся этим делом. Тогда он оставит меня в покое». «Вы действительно полагаете, что он смог бы?» «Мог бы попытаться причинить вам вред?» — спросил Джейми. «Я очень испугалась сегодня ночью», — сказала Изабелла. «Думаю, он на это способен. И сейчас мне пришло в голову, что мы могли бы попросить Минти сказать ему, что она в курсе его ночного визита в мой дом. Если она ему сообщит, что ей известно, будто он мне угрожает, он откажется от дальнейших действий, что бы он там ни задумал. И если со мной что-то случится, то на него сможет указать пальцем, по крайней мере, один его заклятый враг». «Значит, нам придется опять встречаться с Минти», — протянул Джейми. Изабелла кивнула. «Честно говоря, я не в состоянии это сделать. Может быть, вы?» Грейс поднялась на ноги. «Нет, это сделаю я», — заявила она. «Скажите мне, где найти эту самую Минти, и я схожу и переговорю с ней, а потом, чтобы уж не осталось никаких сомнений, я скажу пару ласковых слов этому типу Сандерсону и отобью у него всякую охоту сюда заявляться». Изабелла взглянула на Джейми, и он кивнул. «Грейс может проявить необходимую твердость», — сказал он и поспешно добавил. «Разумеется, я сказал это в самом положительном смысле». «Конечно», — с улыбкой сказала Изабелла. Помолчав несколько минут, она продолжила. «Вы знаете, я чувствую, что выказываю удивительное отсутствие силы духа. Я заглянула в очень неприятный мир и испугалась. Я сдалась самым непозволительным образом». «А что еще вы можете сделать?» — сердитым тоном осведомился Джейми. «Вы и так уже вмешались не в свое дело. Больше вы ничего не можете сделать, и вы имеете полное право позаботиться о себе. Будьте же в кои веки благоразумны». «Я бросаю все это», — спокойно произнесла Изабелла. «Удираю, потому что кто-то меня сильно напугал. Именно этого они от меня и хотели». Досада Джейми стала явной. «Ну хорошо», — сказал он. «Тогда скажите, что вы можете еще сделать?» «Не можете сказать, не так ли?» «Это потому, что вы действительно больше ничего не можете сделать». «Вот именно», — поддержала его Грейс. И продолжила. «Джейми прав, а вы нет. И вовсе вы не трусиха. Вы самая храбрая из всех, кого я знаю. Никакой трусостью тут и не пахнет». «Я согласен», — присоединился к ней Джейми. «Вы храбрая, Изабелла, и мы любим вас за это. Вы храбрая и хорошая, и сами этого не знаете». Изабелла отправилась в свой кабинет, чтобы разобраться с почтой, оставив Джейми и Грейс в кухне. Спустя несколько минут Джейми взглянул на свои часы. «У меня в 11 ученик», — сказал он, — «но я мог бы вернуться сегодня вечером». Грейс сочла это хорошей идеей и приняла ее от лица Изабеллы. «Всего несколько дней», — сказала она, — «если вы не возражаете». «Не возражаю», — заверил ее Джейми. «Я бы никогда не оставил ее одну, когда кругом такое творится». Когда он вышел из дома, Грейс последовала за ним и схватила за руку. Оглянувшись на окна, она сказала, понизив голос, «Вы чудесный, знаете. В самом деле чудесный. Большинство молодых людей и не подумало бы прийти на помощь, а вы пришли». Джейми смутился. «Мне это ничего не стоило, право же, ничего». «Да, наверное. Но вот что я еще хочу сказать. Кэт избавилась от того парня в красных джинсах. Она написала об этом Изабелле.